«Нет, он был на работе. Я позвонила ему из патрульной машины. Он подъехал к участку. Почему вы спрашиваете?» «Какие отношения были у Егора с вашим женихом?» — продолжил Афанасьев, делая пометки. «Нет, не в этот раз. Не смеете. Когда похитили Люсю, вы обвиняли моего мужа. В этот раз вы не станете тратить время на пустые догадки. Слава хорошо относится к Егорке, не как отец. Его детище — это работа. Но он бы не причинил ему вреда. Моего сына похитили те же существа, что 5 лет назад забрали у нас дочь. Это они, понимаете?» «Похитители связывались с вами?» «Звонок. Записка. Вы нашли курточку Егора? Может, в ней...» «Нет». Она немного замешкалась, виновато опуская взгляд. «Я рассказала все, что знаю. Мне нужно домой. Если Егорка вернется, а меня нет...» «Алена, что вы сказали Григорию? Ваш муж любит вас и готов пойти на любые глупости. То, что было в моем кабинете, это не срыв. Но вы и сами это знаете, вы не испугались. Поймите, если похитители связались с вами, что-то требовали, вы должны рассказать об этом». «Должна? Почему? Потому что вы выполняете свою работу?» «Нет, ни черта подобного. Это Гриша нашел тело нашей дочери. Гриша принес ее в больницу, думая, что она еще жива, и это Гриша рассказал, что ее нет в могиле. И даже эта девочка в кафе, ее нашел мой муж. В чем здесь была ваша работа? В том, что вы вытащили его из больницы и заставили, как ищейку на поводке, бегать по городу в поисках племянницы вашего начальника? Это вы виноваты. Если бы не вы, мой сын сейчас был бы дома. Теперь я могу идти? Или продолжите дальше свой бесполезный допрос?» «Вас отвезут, я распоряжусь», — кивнул Роман Михайлович, прекрасно понимая состояние женщины. «Мне очень жаль». «Правда?» — с горечью усмехнулась Макарова, направляясь к двери. «Алена Игоревна, после того, что вытворил Григорий, его закроют надолго. Это принудительное лечение», — вздохнул Афанасьев. «Я не смогу ему помочь, если вы не объясните, в чем дело». «Я должна быть сейчас дома. Простите», — закусила губы Алена, вылетая из кабинета. Глава 16. На своих местах. Ожидаемый сценарий. Вооруженное нападение в полицейском участке. За такую выходку любого другого взяли бы под стражу и закрыли в изоляторе до выяснения обстоятельств. А дальше суд и срок, в лучшем случае в колонии-поселении. Но для пациента психиатрической клиники свои исключения. Дорога домой в карете скорой помощи со связанными смирительной рубахой руками. Сколько я так проспал? Сутки? Коктейль из седативных сделал свое дело. Тело ноет, голова квадратная. Отбегался на свободе, здесь все проще. Знакомые белые стены, все та же жужжащая под ухом муха и дочка, побалтывающая ногами на соседней кровати. Давно мы не оставались вдвоем. Теперь все на своих местах. Пешка вернулась на законную клетку. Голчонок, зову я, но дочка на меня не смотрит. Неужели обиделась? На воле я практически с ней не общался. Глупо. За психа боялся сойти. Я и есть псих, и Люська мой единственный друг, моя соломинка, которая помогла продержаться все это время. Голчонок, так и будешь дуться на папку? Знаешь пословицу, на обиженных воду возят. Ну же, малышка. Ты не должен был так делать, поднимает дочка глазенки. Ты обещал Нике и подвел ее. Люська, я должен был так поступить ради твоего братика. Он мне не братик, фыркает дочурка, смешно раздувая ноздри. Не думал, что призраки могут ревновать. Мама нас разлюбила и теперь любит этого мальчишку. Мама никогда тебя не разлюбит. Я опускаюсь перед ней на колени. Как и я, малышка. А тебя? Тебя она тоже не разлюбит? Доверчиво спрашивает, сверлит взглядом. Не знаю, что ей ответить. Если бы не я, Егорка был бы сейчас дома. Алена должна меня ненавидеть, я подвел ее. Опять. Как и дочку. Люська злится на маму, но должна ненавидеть меня. Запомни, Голчонок, Мы с твоей мамой навсегда останемся твоими родителями, и никто не сможет этого изменить. Сейчас ты обижаешься на маму, но ей очень больно и страшно. Она волнуется за Егора так же, как волновалась за тебя. И если мы можем как-то помочь, мы должны все для этого сделать, разве не так? Так, но... Как же Ника, пищит она, пряча накатившие слезы, ну точно птенчик. Прости, малыш, полицейские обязательно найдут девочку, это их работа. Сам хочу верить в то, что говорю. В конце концов, я не пуп земли, и все точно не крутится вокруг меня. Афанасьев хороший следователь, он не отступится. «Как нашли меня?» – спрашивает Люська. «Из чего ты решил, что они отпустят Егора?» «Я не вернулась домой. Почему ты им веришь?» Слова давят, перекрывая воздух. Мне нечего ей ответить, она права. Дочка повзрослела за эти годы, хотя внешне осталась все той же малюткой. «Галчонок, не надо, папа!» перебивает призрак с надутыми губами, исчезая из середины комнаты. Стук в дверь заставляет подняться с колен. С каких пор в палаты пациентов психиатрической клиники стучат? Док, ясно. Решил смягчить мою адаптацию в очередном заключении. Впрочем, я даже рад его визиту, не хочу оставаться один. Григорий Константинович, вижу, вы пришли в себя. Не могу сказать, что ожидал вас здесь увидеть. Мне казалось, Роман Михайлович настроен решительно. Мы можем поговорить? Павел Степанович, с каких пор вам требуется разрешение покопаться у меня в мозгах? Усмехаюсь я, демонстративно разваливаясь на кровати. С чего начнем этот интереснейший сеанс? Вы сами знаете, Григорий. Вы не буйный пациент. Хулиган есть немного, но для общества вы угрозы не представляете. «Так в чем же причина?» – спокойно спрашивает док, на удивление откладывая блокнот. «У меня требуют заключения о вашем психическом состоянии. Вы умный, образованный человек, Григорий Константинович, и прекрасно осознаете, что от того, что я укажу, будет зависеть срок вашего дальнейшего пребывания в клинике. Я знаю вас и уважаю, и мне бы не хотелось, чтобы вы задерживались здесь дольше, чем это необходимо для вашего выздоровления». «Так было нужно», — отвечаю я. «Док хочет помочь. Я должен был вернуться сюда». «Должны? Вы понимаете, что кто-то мог пострадать?» «Да, оружие психом не игрушка», — честно киваю я. «В обойме было 3 патрона. Я использовал 2 до того, как кто-то зашел». «В помещении была ваша жена», — также спокойно парирует доктор. «Что могло заставить человека, безумно любящего свою женщину, рисковать ее жизнью? Дело в мальчике, Егоре.